Алло, Алло. Рита? Алло. Маргарита? Нет, вот кто? Это Алексей, друг папы твоего. Алло. Алло, Маргарита? Нет, вы не туда попали. Да, мне кажется, я туда попал. Нет. Да, туда.